Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Мы продолжаем наши беседы с психологом Валерием Гнездовым в пространстве женщины. Здравия тебе, Валерий. Здравия, Елена, и здравия всем. В наших предыдущих передачах, беседах с тобой, мы поговорили о том, как знакомиться правильно, где знакомиться, кто проявляет инициативу в знакомствах. И вот мы пришли к тому моменту, что знакомство состоялось, свидание прошло благополучно, все друг другу понравились, берем такой сюжет, что все хорошо. И вот тут наступает такой момент. Очень часто это бывает именно в современных отношениях сейчас, в современном мире, что ты привлекательна, я чертовски привлекателен, да, как сказал герой Андрея Миронова. Пойдем уже с тобой, нас ждут великие дела, вот постелька готова. И это очень распространено. И хотелось бы узнать сегодня, постараться разобраться, почему вот так стало в современном мире. И распространилась именно эта мысль. Если мы друг другу понравились, ну, значит, пойдем и попробуем, и начнем именно вот с интимной жизни. То есть получается, как? Пошли, попробовали, не понравились друг другу. Значит, нужно идти дальше пробовать уже с другим. Ну, а в результате-то получается что? Получается очень некрасивая и неприятная картина. Вот откуда это все взялось? Откуда это веяние вообще идет? Это мысль? Елена, это не удивительно, потому что это же действительно, ты сказала, веяние времени. Против нас, нашего народа, велась достаточно долго гибридная война. И способы и формы этой гибридной войны были таковы, что они разлагали нашу молодежь. То есть все фильмы и все содержимое информации, которая выливалась на нашу молодежь, это порнография, чернуха и снижение как раз ответственности за всякие отношения. Поэтому еще раз неудивительно, что за 25 лет вырастили целые поколения, которые воспринимают свои отношения по фильмам и тем передачам, которые, к сожалению, о пошлом. Поэтому в этом смысле это продукт информационной войны. С другой стороны, есть же в психологии и моменты, которые говорят о патологии. Это известно еще было с Дон Жуана или Казанова. Ты наверняка тоже слышала, что синдром Казановы, когда мужчина, в данном случае мужчина, встречается на один раз с женщиной, потом ищет себе другую любовницу. То есть это патология, это все описано в психологии, почему это, как это связано с воспитанием такого ребенка и прочее, прочее. Но здесь два основных момента, которые приводят, к сожалению, вот нашу молодежь, да не только молодежь, к таким разовым встречам. Первое, еще раз, это информационный продукт образования, воспитания, когда через окна Овертона подменили ценности, убрали традиции и дали обманку для вот этих молодых несмышленышей. А второй момент – это привитие безответственности, как за свою жизнь в целом, если посмотреть, так и за жизнь общества. Потому что родители, по тем психологическим заказам, которые мне приходят, я вижу, переносят на себе негативные сценарии воспитания, образования от своих родителей. И это идет из поколения в поколение. Но слава Богу, что сейчас люди пробуждаются, народ все-таки постепенно просыпается, открывает глаза, и удивительно, что все более в раннем возрасте уже идут обращения с точки зрения изменить сценарий рода, и женщина, мужчина, молодые стараются не перенести те негативные формы, способы воспитания, которые к ним применялись, уже к своим детям. То есть они хотят своих детей воспитывать по-другому. лучше в традициях. Поэтому, с одной стороны, мы видим, что нету другой информационной политики средств массовой информации. Интернет, мы знаем, требует аккуратного, осторожного обращения, потому что там очень много чего чуждого, чужого, наносного. Молодой ум не способен это критически воспринимать. Плюс мода, плюс психология толпы. И получается так, что если девушка либо парень сохраняют невинность, целомудрие до какого-то возраста, они становятся мишенью для нападения, для высмеивания. И вот эти все воздействия, они достаточно сильны. И мало кто может сопротивляться именно такому воздействию социума, общества. Поэтому мы это и видим. И здесь я не думаю, что большинство людей именно хотело бы таких отношений. Потому что если мы не говорим уж о каких-то самых извращенных моментах деградации, где встреча на раз — это через поиск в интернете и так дальше, можно хоть каждый день менять партнеров. Если речь все-таки идет о каких-то встречах, знакомствах и каких-то обоюдных желаниях, то проходит достаточно большое время, прежде чем это случится. Плюс, опять же, не факт, что после первого свидания именно будет понимание, что люди должны перейти в интимные отношения. Я вспомнила еще один замечательный фильм «Формула любви», где обращаются: «Хочешь, селянка, большой и чистой любви, приходи сегодня на сеновал». И говорит: «Я приду, хорошо». Она с кузнецом придет. «А почему с кузнецом-то?» «Так вы же как, да, замуж берете? Вот, дядя и благословит». Вот, на самом деле, вот, получается, что один предлагает, как вроде бы, ну, попробовать развлечься, а там дальше посмотреть. Потому что действительно, я тоже смотрю современные сериалы, заглядываю туда. И вот то, что где-то там в баре потусить, выпить спиртного, на утро проснуться в чужой постели, ничего не помнить, и дальше продолжаются, развиваются отношения, и эти отношения заканчиваются наилучшим образом свадьбой, да еще и с очень богатым молодым человеком, допустим, как-то, ну, вот столько всего намешано. И действительно, вот, особенно у девушек складывается вот такая вот картина, что вот ты этого принца можешь найти в том числе и таким образом. И мало кто понимает, что я-то хочу не просто большой и чистой светлой любви, но еще хочу и выйти замуж. А для этого нужно, чтобы благословили старшие, чтобы состоялось вот это знакомство, о котором мы говорили. И состоялись отношения, а не просто разовая встреча. Вот. Кому это выгодно, мы уже затронули. Да? Кому-то невыгодно, чтобы наша молодежь, чтобы наши семейные ценности восстановились, продолжались. И вот тут встает вопрос: отказать в таком случае или все-таки есть какой-то соблазн согласиться? И как правильно нужно отказывать? Интересный вопрос. Во-первых, необходимо просвещать людей. И с точки зрения психогигиены, и обычной гигиены, и здорового образа жизни. Потому что, ну что такое встреча на раз? Это значит, что люди друг друга еще и не знают. Они не знают, где они были, с кем они были, не знают их состояние здоровья и много что другого. Вполне вероятно, что кто-то один, а может быть оба, могут быть переносчиками инфекции, которые передаются половым путем. Я уже не говорю там о ВИЧ, СПИДе и прочее. И тогда последствия будут очень и очень тяжелые. Далее это вопрос, который касается чувств человека. Потому что в ходе интимной встречи все-таки меняется частота излучений, биополе меняется. Потому что мужская или женская энергия, они становятся более активными. И излучения биополевые сильно изменяются. Поэтому вот вопрос о телегонии, например, где в интернете, в Википедии, например, описано, что это не доказано, что проверяли это на мушках, либо на животных. Ну, во-первых, что касается животных, то этот процесс уже давно все знают. Когда не позволяют породистую самку, неважно какое животное, которое разводится, чтобы ее покрыл самец, который не имеет каких-то качеств, необходимых для вывода породы. То есть об этом все знают. Но сравнивать человека с мушкой, ну, наверное, это не совсем этично и правильно. Что же касается человека, то в отличие от животного, у него есть осмысленные движения души. Душа-то проявляется на уровне разума, чувств, и в это вкладывается намного больше, чем это у животных. У животных это побудка, это инстинкт, ничего большего, феромоны. У человека же это волевая саморегуляция. Здесь включаются все уровни человека. И поэтому передача энергии, обмен энергии происходит очень мощно. Независимо от того, насколько мужчина или женщина это понимают и умеют это делать. И тогда получается, что информация эта прописывается, записывается в человеке. Но сейчас не будем углубляться в подробности, там, где конкретно, на каких центрах записывается эта информация. Но то, что эта информация записывается, остается с человеком на какое-то время, это точно. Это вопрос обмена энергии информации. Следующий момент, очень важный, который тоже необходимо знать любителям таких разовых встреч, это кармическое воздаяние. Потому что каждый раз, встречаясь и покидая человека, завязывается кармический узел. И этот кармический узел придется рано или поздно распутывать. Иными словами, вопрос можно даже поставить по-другому. А вообще, зачем эти встречи на один раз? Что движет людьми, которые это делают? Если это страсть, а страсть проходит, и они разбегаются, ну тогда надо признаться, что воля слаба, что разум отказывает, и что тело, феромоны, химия диктуют за человека, что ему делать. Тогда человек должен признаться, что он еще не состоялся как человек. Совесть пока молчит, спит. Ну, тогда понятно, что и последствия будут. Первый кон мироздания. Кем ты себя заявишь, то ты от Вселенной получишь. Если ты себя заявляешь не человеком в этих отношениях, а как робот какой-то или как животное, которое под инстинктом может делать то, что хочется, тогда и спрос будет. И отношение такое же, как к животному, либо как к биороботу, но не как к человеку. Поэтому вот эти моменты, хотя бы эти моменты, молодые люди, или и не только молодые, должны хотя бы для себя решить, для чего они это делают, какие последствия могут быть, и как они с этими последствиями собираются дальше что делать. Ведь представим такой момент, что рано или поздно мужчина или женщина, они устанут заниматься встречи на раз и захотят действительно семью. Ну и представим себе момент, когда, встречаясь для того, чтобы создать действительно крепкую, надежную семью, например, он или она узнают, что до них было 10, 20 там, или больше партнеров. Кому же это понравится? Никому. Я уже не говорю об каких-то этических моментах, когда остаются телефоны, и в ненужный момент идут какие-то звонки, приглашения, еще что-то. Это все очень будет нарушать идиллию семейной жизни. Это будет тот скелет в шкафу, который рано или поздно оттуда придется доставать. Дело в том, что в современном мире это все очень легализовано в том плане, объясняется, что это полезно для здоровья. Что женщина, у которой не было отношений там, каких-то полгода, да, может опять считаться чуть ли не девственницей. Что мужчина, у которого не было несколько месяцев отношений, это тоже очень вредно для здоровья мужчины. Понимаешь, это все объясняется. Но здесь объяснение очень поверхностно, потому что первичный вопрос, а что есть здоровье? Здоровье в чем заключается? В том, что идет интимная жизнь? А в чем принцип интимной жизни? Если речь о получении удовольствия, тогда удовольствие можно получать и без партнера. Или то, что называется извращение, когда уже какие-то лесбиянство, гомосексуализм, и там получает удовольствие. Тогда возникнет вопрос, а почему нетрадиционные ориентированные люди, чем они хуже? Они тоже встречаются для здоровья. Поэтому я считаю, здесь все это искусственно передернуто, и есть такая ширма здоровья. Что такое здоровье? Это мера соответствия выполнения человеком своей миссии. Если человек выполняет свою миссию, то он будет здоров. Генетика – это лишь 15-20%. Все остальное – это жизнь человека. На уровне разума, его чувств, биополя и физических действий, поступков. Поэтому, если человек не будет выполнять миссию, он здоровье будет терять. А какая же миссия встречаться на один раз? Миссия в наших традициях понятна. Найти вторую половину. Потому что человек, сотворенный по образу подобию, пол мужчина, пол женщина. Мы об этом тоже говорили. Надо соединиться, создать крепкую семью, надежную. Это и будет часть миссии. Укрепить род свой. А встреча на раз – это не миссия. Поэтому с точки зрения наших традиций, они нам помогают очень легко разобраться в этих вопросах. В данном случае это будет как раз потеря здоровья. Плюс, опять же, с какой целью идет встреча? В чем будет заключаться истина здесь здоровья? Если женщину, например, просто используют, или женщина использует мужчину. Само отношение, подход – это не сбережение. Ведь есть фазы, которые цикличны во всем мире. У нас же есть сезон – весна, лето, осень, зима, ну, бабе еще и лето. То же самое касается всех других отношений. Есть первое свидание, мы с тобой говорили. Это весна, потом более дружеские, теплые отношения, лето, потом сбор урожая, когда они все-таки решили создать семью. Ну и в конце концов зима, когда уже накоплен какой-то багаж, накоплен достаток, и они наслаждаются в этом. А здесь мы видим, что эти циклы не проходят, то есть идет разрушение цикличности. Есть только очень ранняя быстрая весна, как вспышка, остальные циклы не работают. Идет и явная перегрузка даже с точки зрения законов природы и космоса. Поэтому со всех сторон брать любую традицию, брать любые законы природы, космоса, любую ритмику – это не здоровье, это отрицание здоровья. И, насколько я понимаю, это потом сказывается и на рождении детей, и на том состоянии физическом, ну, здоровья детей тоже. Ну, конечно, это будет сказываться, потому что получается, что все встречи, я не хотел говорить, но давайте все-таки одну из деталей разберем. Все-таки любое событие, которое происходит в жизни человека, известно, запоминается. Что значит запоминается? То есть есть нейроны головного мозга, которые через свои дендриты и синапсы создают память. То есть запечатлевают тот образ и то событие, которое человек пережил. И если раз за разом происходит повторение и укрепление этих нейронов, что встреча на один раз, то тогда формируется очень сложный по принципу действия, но очень устойчивый в связи набор нейронов головного мозга, который в дальнейшем будет отражаться, естественно, на ребенка. Потому что если мы говорим о маме, то мама, которая носит в себе ребенка, передает ему всю информацию о себе. Мы же знаем, что тела их питаются одной кровью, дыхание, газообмен. И в этом смысле и все электромагнитные излучения, которые посылают нейроны, и биофотоны, то есть обмен пучками света, все это ребенок получает полностью. И это будет отражаться на формировании его как человека. Какие мысли у мамы, какие чувства у мамы, какое ее состояние здоровья, то и отражается на ребенке. И если эти нейроны начинают активничать, то это однозначно электромагнитное излучение, которое будет влиять на будущего ребенка. И вполне вероятно, что это будет искажать его матрицу развития, как в пренатальном периоде, так и после рождения. У наших предков было такое понятие «законы рита». И там говорилось вот именно о том, что ты вот сейчас и рассказывал как раз, что переносится информация, и идет уже считывание всех предыдущих партнеров на детях. Но также и говорилось о том, что можно это убирать. Были жрецы, те, которые, допустим, если случилась какая-то беда, пришли враги, вот, да, девственницы были каким-то образом попорчены, то жрецы могли восстановить целостность и убрать информацию. Вот сейчас, в наше время, можно убирать эту информацию каким-то образом? Есть какие-то практики, там, очищение информационных полей, убирание связей вот этих половых? Потому что я слышала, что есть такие. По сути, я, конечно, жрецом ни в коем случае не являюсь и не знаю тех жрецов, которые могли бы об этом поведать. Но я, как человек, изучавший долго психологию, генетику и изучающий научные труды, могу сказать, что, еще раз, любая память, любое событие запечатлевается прежде всего в виде состояния нейронов головного мозга и связи между ними. Мы с тобой уже в передаче «Единение по-русски» говорили о том, что, например, в 3 примерно года, к 3 годам жизни ребенка наблюдается очень интересное, в каком-то смысле загадочное событие, когда массово умирают нейроны и распадаются связи между ними головного мозга у ребенка. Почему? То есть стирается память, которая не нужна. То есть те события, те впечатления, те сигналы, которые ребенок воспринимал и кожей, и, возможно, он воспринимал энергии и сигналы космоса, но затем он стал переключаться на то, что находится рядом с ним. То есть включились другие чувства восприятия, и то восприятие, которое было до этого, оно не подкрепляется, и поэтому нейроны массово уходят, умирают. Значит, возможно такое. То есть это природой, прежде всего, предусмотрено. Ну а, собственно, что такое психотерапия, если брать с точки зрения нейронов связи между ними? Есть психотравмирующая ситуация. Она запечатлена в виде, опять же, наборов нейронов и связи между ними. Для того, чтобы психотравма ушла, необходимо на физическом и физиологическом уровнях, чтобы эти связи стали другими. Либо распались, построились новые, либо изменились сигнал и структура взаимодействия. Это делается через слово, через различные виды психотерапии, но и через самоактуализацию человека, когда он признает, понимает, что совершил ошибку, когда он понимает, что в любой ошибке есть мудрость, которую надо извлечь. И, собственно, вся наша жизнь, прежде чем мы станем святыми или идеальными, заключается в том, что мы совершаем какие-то ошибки, но потом их понимаем, разбираем, осознаем и становимся мудрыми. То есть следующий вызов примерно на эту же тему – мы к нему готовы, и мы уже поступаем безошибочно. Вот это и есть мудрость. Поэтому я считаю, хотя бы на уровне психолога, изменить это возможно. Что же касается там различной аппаратуры, как диагностической, так и приборного, аппаратного воздействия на организм, то, наверное, тоже можно, потому что ведь все есть электромагнитное излучение, и приборы биорезонанса, они как раз об этом. Но еще раз скажу, без осмысления, без осознания человеком этого с точки зрения ошибок и мудрости, это не будет иметь толк. Да, к сожалению, мало кто из нас владел знаниями, которые сейчас мы начинаем получать, которые открываются. И поэтому большинство людей вот так, как раз такими и ходят, что в одних отношениях побывали, в других отношениях побывали. Ну и выход, оказывается, есть. Просто нужно, как ты говорил в одной из наших передач, как будто бы сходить в баньку, проработать со всех сторон, да? Убрать из жизни все ненужное, все отжившее, и уже потом идти дальше навстречу новым знакомствам. Я бы, конечно, тут немножко добавил, усилил. Не то, что сейчас открываются знания, А научные открытия, которые сейчас происходят, они подтверждают раз за разом те наши традиции, нашего ведизма, нашей семьи, которые были испокон веков. Да, они были, всегда были и никуда не ушли. Просто идет подтверждение в разных сферах науки. На одно время на одном уровне закрыты, наверное, так. Кому-то невыгодно было для того, чтобы мы знали об этом. И сейчас эти знания все больше и больше проявляются и подтверждаются, в том числе и учеными, и психологами. Пришло время. Да. На этом я завершаю нашу программу. Благодарю тебя, Валерий, за ответы на мои вопросы, за то, что ты открываешь нам и приумножаешь нашу мудрость. Друзья, сегодня в программе «Пространство женщины» с психологом Валерием Гнездовым мы поговорили о разовых встречах. Благодарю тебя, Валерий. Благодарю, Елена. Друзья, обязательно увидимся. До следующей встречи. Будь добру. Всего доброго. До свидания. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Будь добру!